Глава 12. Впервые за много лет Варвара Павловна была счастлива, безусловно. Впрочем, при ее легком характере подобное состояние накатывало на нее частенько, особенно после 40, особенно когда после какого-нибудь не слишком веселого события начинаешь как никогда ярко воспринимать жизнь и ценить каждое мгновение. Но, как правило, такое обыденное счастье скоротечно и довольно быстро заглушается повседневностью. А главное, что оно условно, недолговечно, и ты заранее об этом знаешь. Ну вот, школу закончили, можно и порадоваться немного, пока не пришла пора подавать документы в ВУЗ. Ну вот, годовая отчетность сдана, теперь до квартальной отвалите от меня все с вашими расчетами и налогами. Отпуск? Дожила, слава тебе, Господи! Правда, дела оставить не на кого. Придется потом месяц допоздна на работе сидеть. Но в этот раз счастье торжествовало без оглядок на возможные угрозы из будущего. Оно казалось стабильным и вечным, как нашим папам и мамам, дедушкам и бабушкам казался социализм. Это было прекрасно. Все, буквально все, предсказанное Эрихом Марией, воплотилось наяву. И свежевыловленные султанки, и кальмары, шипящие и плюющиеся соком над угольями, и ласковые морские волны, и гамак под пальмами, и кофе с кокосовым молоком, и гигантские креветки на шпажках, и чудесный массаж, после которого чувствуешь себя Клеопатрой и царицей Савской одновременно. И, разумеется, восхищенные взгляды мужчин и неприкрыто враждебные и неприязненные женщин. Последние, как ни странно, тоже грели душу. Ого, если так обозленно косятся, значит, есть еще в Варваре нечто, изюминка, которой им хронически не хватает, бедным, иссушенным злостью и диетами. Впрочем, диеты, скорее всего, первичны, а от них, как следствие, все остальное. А вот Варя с удовольствием уписывала и рыбу, и креветок, и моллюсков, в раковинах ли, головоногих ли, но только вкусных до одурения. И пребывала в восхитительнейшем состоянии духа. Причем страшный и хронически голодный. А что вы хотите? Купание на свежем воздухе, энергичные массажи, снова купание, загар, прогулка по пляжу, купание, общение с местными барышнями, осваивающими земной пляжный волейбол. Ах, какие на них были прелестные ретро-купальники с штанишками чуть выше колен и юбочками, и легчайшие балетки на лентах, перевивающих икры крест-накрест. Целомудренные пляжные костюмы казались верхом эротизма и доказывали древнюю истину. Чем более закрыто тело, тем больший простор для воображения. Неудивительно, что к половине шестого вечера из-за нагуленного и накупанного аппетита Варвара готова была грызть сухарницу, из которой успела все перетаскать, дожидаясь встречи с пресловутым племянником-гидом по столице. Ей достался столик с прекрасным обзором на бухту, закат и часть горного хребта, спускающегося к морю, а заодно и полнёхонькая, до Вариного прихода, ваза поджаристых белых сухариков, присыпанных крупной солью. С голодухи, да и из любопытства, она заявилась на западную террасу на полчаса раньше. Осмотреться, обвыкнуться и попробовать вычислить из числа присутствующих того самого загадочного эриховского протеже, который взял на себя обязательство нянькаться, то есть опекать ее весь вечер. Ха! Неужели вызвался добровольно? Опекать скучную старую тетку? Варвара прекрасно помнила, как обращался Эрих к родственничку. «Мальчик мой!» Да еще случайно проговорился, что, мол, этот балбес от безделья опять разводится. Вот пусть и займется хоть чем-то, отвлечется. Все ясно. Ее ждет встреча с очередным избалованным золотым мальчиком. Ну, довидали, справимся. Она попросила легкий безалкогольный коктейль, предварительно дотошно попытав официанта о составе. Не хотелось неловких ситуаций, вызванных перебором спиртного, да еще на жаре. Да еще в компании какого-то юнца. И теперь, не торопясь, потягивала из трубочки ледяную смесь с клубничным соком и имбирем, и, выглядывая из-под широких полей шляпы, изучала местную публику. Хорошо, что милая и разговорчивая горничная из чудо-поезда заблаговременно предупредила. Будет сеньоре взбредет в голову отдыхать на море, пусть не забывает, что правила приличия здесь несколько строже, чем на земных пляжах. Даже в простенькие кафе, чтобы полакомиться пирожным или выпить чашку кофе, заходят одетыми. Никаких купальников и парео. Уж таковы местные условности. Впрочем, определенная вольность в туалетах, укороченность подолов, например, разрезы, полупрозрачность тканей – вполне допустимы. А потому сейчас Варвара красовалась в матросском костюмчике, удивительно ей шедшем а белоснежные бриджи с жемчужными пуговками на манжетах чуть ниже колена вызывали завистливо злобные вздохи прекрасной половины местного населения. Золотой молодежи среди них не попадалось, а из присутствующих дам постарше мало кто рисковал надеть брюки. То, что приемлемо на морском берегу, здесь, среди столов, хрустящих накрахмаленными скатертями, казалось им, по всей вероятности, немыслимым. «Эх, консерваторы! Ну и пусть их!» — хмыкнула Варвара. Зацепила крохотной шпажкой клубничку из коктейля, со вкусом причмокнула губами и подмигнула мраморному купидону, парящему над террасой на высоком пьедестале и с шаловливой улыбкой, прижимающему пальчик к губам. Жаль только, что, отвлекшись на изучение здешней мужской сборной, она не успела увидеть, да и для всех остальных это событие осталось почти незамеченным, как, вжикнув, сорвалась с купидонской тетивы золотая стрела. А уж куда она улетела, этого сперва не поняли даже те, кто ее направил, но цели своей она достигла. А дело было так. Да, золотой молодежью здесь и не пахло. Она, видите ли, сама на нюх не выносила западную террасу, потому как, по их мнению, там заседали одни старперы, если не донимавшие наставлениями, то злостно шушукающие и кидавшие сурово злобные взгляды. Осуждали, значит, со всех сторон, будто сами так и родились, 60-летними. Мало того, что злословили, могли и предкам этой самой молодежи на следующий день настучать по-дружески, чем занимаются их наследнички в частые часы досуга. Оттого-то юношеские тусовки проходили на террасе Восточной. Некоторые особо романтичные и продвинутые юнцы видели в том своеобразный символизм, дескать, закат для угасающих, восход для приходящих. Так давайте, пока молоды, веселиться до самого утра, встречая солнце. И веселились. Право же, официантам этой части отеля никто из обслуживающего персонала не завидовал. Вечер только начинался, но некая компания молодых людей завалилась сюда уже в изрядном подпитии. И надо ж такому случиться, что среди них затесалась одна продвинутая деваха, любительница земного чтива, которая возьми и брякни, что среди такой же земной золотой молодежи была когда-то дурацкая, но прелестная игра «Фанты». У всех участников бралось по вещичке, один ведущий поворачивался к ним спиной, а его помощник выбирал любой предмет и спрашивал, что бы такого забавного сотворить владельцу этой хрени. И избранный придумывал задание «Фант». Чем глупее, тем интереснее, потому что сказанное хоть тресни, но надо было выполнить. Самый интерес в том, что среди предметов могла быть штучка самого избранного. Ха! Разумеется, компания повелась на новое развлекалово. И уже через 5 минут один из официантов вынужден был в мужской уборной смывать усы, нарисованные хвала небесам горчицей, а не жгучим соусом чили. А еще двое его товарищей на цыпочках бежали за жертвой следующего фанта, которому досталось задание уже не столь безобидное — заставить известного всем в янтаре купидончика выстрелить. Да куда угодно, хоть в небо. Если стрела у него настоящая, и поговаривают тетива тоже, пусть стрельнет хоть разок. Перехватить молодого человека, пошатывающегося от ранее выпитых коктейлей, но страшно гордого, работники подносов и салфеток так и не решились. Это был сынок самого управляющего отелем. Но проследить, под предлогом как бы чего с юношей не случилось, смогли. Один даже довольно ловко и вовремя подставил собственную спину, на которую наследничек управляющего и взгромоздился. Согбенный официант не мог лично отследить успехи бездельника, оттаптывающего его плечи, но углядел выражение ужаса на лице товарища. Молодой хлыщ на его спине, дотянувшись до тетивы, сумел таки ее оттянуть, не замечая, что купидонова стрела дрогнула и нацелилась острием прямо в зал, в толпу. Все, что мог сделать бедолага в форменном пиджачке, поняв, что вот-вот произойдет непоправимое, резко выпрямиться и завалиться вместе с молодым идиотом на пол. Тот, прежде чем упасть, в попытках удержаться, потянул на себя тетиву еще сильнее и, наконец, рухнул. Как его не прихлопнуло самой скульптурой, непонятно, разве что та оказалась хорошо прикреплена. Затрясшись от дерганий молодчика, стрела вжикнула куда-то вверх. Но окружающих сейчас занимало совсем иное зрелище. Куча мала на полу у подножья статуи с мальчиком-купидоном. К тому времени Робин Эссен, секретарь 5-го герцога Авеларского, мысленно наградив нелестными эпитетами всех легкомысленных администраторш, от безысходности созвонился с боссом и перечислил ему те приметы новой родственницы, что имелись. Клятвенно заверив, что вот еще 3 минуты или 5, и он перехватит за ухо нерадивую барышню, склонную опаздывать, разыщет с ее помощью тещу принца Сигизмунда и представит герцогу лично. На что последний тоном мученика ответил, что лишних полчаса-час роли не сыграют, вечер все одно потерян. И пусть парень не волнуется, а делает свое дело. Сам же он, как почти опять холостяк, поглазеет пока на цветник, собравшийся в янтаре. Вдруг среди надоевших морд мелькнет кто-нибудь да свеженький. Как раз в этот момент герцог обводил взглядом жующую и пьющую публику, пытаясь сходу угадать Сигизмундову тещу. Барлоговы веники, убил бы этих модельеров, возведших в культ ходящие мощи. Не знаешь, с женой спишь или с зомби. Да и тут, куда ни кинь взгляд, худощавенькие, худышки и просто тощие. Ключицы вот-вот порвут кожу. Зато в изобилии дутые косметические магии губы, дутые груди, дутые формы. И вдруг Кристофер увидел ее. Женщину. Прелестную пышечку в матросском костюмчике, мечтательно уставившуюся на закатное солнце и улыбающуюся не кому-то, не со значением, а просто так, потому что ей хорошо. И неважно, что была она, пожалуй, его ровесница. Немногие девушки могли похвастаться такими сияющими глазами, просто лучистыми. Шляпа, эта обязательная блюстительница честного имени любой дамы, небрежно валялась на соседнем стуле. Прелестные белокурые волосы, не изуродованные ни щипцами, ни натуральной укладкой, ерошились теплым ветром, что, очевидно, чрезвычайно нравилось пышечке, так как после каждого дуновения она блаженно жмурилась. Хорошенькая маленькая ножка легкомысленно подбрасывала под столом босоножку, и само это действо показалось вдруг Кристоферу преисполненным сакральности и эротизма. Спохватившись, что секретарь ждет ответа, он поспешно обронил в переговорник. «Все, дружище, не торопись и не тревожь меня, я занят». И решительно направился атаковать настоящую женщину. Робин вздохнул с облегчением, босс отвлекся и бросил отчаянный взгляд на гостиничный холл, в котором кроме него самого, портье и какой-то милой девушки, только что подошедшей, да еще двух посыльных, никого не было. И тогда-то произошло сразу несколько событий. Девушка, что-то выяснявшая у портье, обернулась, и свет в глазах герцогского секретаря померк. Он увидел самое очаровательное в мире личико с бархатными глазами газели, очаровательным прямым носиком, высокими скулами. Очень расстроенная личика, которая, по всей вероятности, его-то сразу узнала, уж каким чутьем неизвестно. «Господин Робин!» — в отчаянии вскричало оно, то есть девушка. «Простите меня, я перепутала террасы!» «Анна!» — в потрясении прошептал секретарь, узнав дивный голосок. Почти в тот же момент в одно из распахнутых окон холла что-то стремительно влетело, вжикнув и полыхнув на свету, будто молнией. Машинально Робин скосил глаза, как раз для того, чтобы увидеть, как сверкающее нечто перерубило трос рабочего потолочного вентилятора, зависшего над стойкой портье. Мир застыл и наполнился прозрачным угарным газом, сквозь который было неимоверно трудно двигаться. Мгновения исчезли. Осталось недоумевающее личико, лишь поднимающее глаза к потолку и медленно рушащаяся прямо на него смерть. Робину показалось, что икры свело судорогой. В таком неистовом прыжке бросил он вперед свое тело. Потом ему скажут, что не окажись рядом свидетелей, в его подвиг никто бы не поверил. Одним махом пересечь расстояние от входа до стойки 6 метров – это же сверхвозможности обычного человека. Но тогда он не думал ни о расстоянии, ни о возможностях. Просто прыгнул и сбил с ног прекрасного олененка, отбросил далеко-далеко, а потом и прикрыл собой. И только тогда смог выдохнуть, а где-то за его спиной загрохотала рушащаяся стойка. Хорошо бы портье успел отскочить. Оказывается, успел. И теперь орал на посыльных, чтобы те немедленно вызывали медиков, пожарных, полицию. «А медиков-то зачем?» — хотел он спросить и увидел, как растекается под ним красный ручеек. Скосил глаза на подозрительно мокрое плечо. Рукав пропитался кровью. Свезло ему на этот раз фантастически. Не порезало, не измельчило, а, похоже, всего лишь чуть задело лопастью. Стойку же разнесло в щепки. В это же время герцог замер на полпути к прекрасной незнакомке. Покосился на суету, возникшую вдруг у дверей в холл, вновь извлек переговорник. «К черту чужую тещу, когда его ждет такая женщина!» «Да-да, именно его она ждет, просто пока об этом не знает!» но он честно ей все объяснит. Сразу. Только сперва пристроит неизвестную родственницу в хорошие руки. «Робин!» Это Анна в отчаянии трясла секретаря, уткнувшегося носом в пол, за плечи. Все еще в шоке, не чувствуя боли, он повернулся на спину, нашарил переговорник, вибрирующий в кармане. Дело прежде всего. «Эй, парень!» – заорал Кристофер. «Я тебя не слышу. Ты встретил ее?» «Да», – прошептал секретарь в полной прострации, глядя в глаза олененка Анны. И очнулся. «Да, встретил. Ее. Босс, можно я с ней останусь?» Похоже, герцога эта просьба озадачила, но ничуть не огорчила. «Серьезно? Дружище, ну ты меня выручил. Вот что я тебе скажу. Хватай ее под руку и веди куда хочешь. Развлекай, показывай город, таскай по злачным местам. Благословляю. Не стесняйся. Все за мой счет». «Благодарю», — замедленно ответил секретарь. И, оторвав себя от пола, кое-как уселся. Дернул за галстук. «Помогите снять», — попросил Анна. «Надо бы жгут. Кажется, кровь все еще идет». Дрожащими руками она перетягивала ему плечо и приговаривала. «Я вас не брошу, не бойтесь, только не бойтесь!» «Анна!» — прервал он ее. «Вы пойдете со мной в синематограф? Полная имитация земного кино прошлого века, черно-белая фильма, музыка под разбитое пианино». «Вы с ума сошли?» — шепотом отвечала она. «Это же страшно дорого! И потом, вам нужно в больницу!» «Только вместе с вами. Сперва в больницу, потом в синематограф, а потом в мэрию». «Она уже закрыта», — прошептал олененок и запунцовил. «Попросим, чтобы открыли. Мой босс платит. Согласны?» «Это так неожиданно», — пролепетала Анна и опустила глаза. «А как же маменька? Мы должны спросить благословения». И никто из них, пораженных осколками Купидоновой стрелы, даже не вспомнил в ту минуту, из-за чего, собственно, или, вернее, из-за кого они тут встретились.